Глава первая. История, люди и время. 1. Выбор историка. Слово «история» очень старо. Настолько старо, что порой надоедало. Случалось, правда, редко, что его даже хотели вычеркнуть из словаря. Социологи Дюркгеймовской школы отводят ему определенное место, только подальше, в жалком уголке наук о человеке. Что-то вроде подвала, куда социологи, резервируя за своей наукой все, поддающееся, по их мнению, рациональному анализу, сбрасывают факты человеческой жизни, которые им кажутся наиболее поверхностными и произвольными. Мы здесь, напротив, сохраним за историей самое широкое ее значение. Слово это, как таковое, не налагает запрета ни на какой путь исследования, с обращением преимущественно к человеку или к обществу, к описанию приходящих кризисов или к наблюдению за явлениями более длительными. Само по себе оно не заключает никакого кредо. Согласно своей первоначальной этимологии, оно обязывает всего лишь к исследованию. Конечно, с тех пор, как оно, тому уже более 2000 лет, появилось на устах у людей, его содержание сильно изменилось. Такова судьба в языке всех по-настоящему живых слов. Если бы наукам приходилось при каждой из своих побед искать себе новое название, сколько было бы крестин в царстве академий, сколько потерянного времени. Оставаясь безмятежно верной славному своему эллинскому имени, история все же не будет теперь вполне той же историей, которую писал Гекатей Милецкий, равно как физика лорда Кельвина или Ланжевена. Это не физика Аристотеля. Но тогда что же такое история? Нет никакого смысла помещать в начале этой книги, сосредоточенной на реальных проблемах исследования, длинное и сухое определение. Кто из серьезных тружеников обращал внимание на подобные символы веры? Из-за мелочной точности в этих определениях не только упускают все лучшее, что есть в интеллектуальном порыве, я разумею его попытки пробиться к еще не вполне ясному знанию, его возможности расширить свою сферу. Опаснее то, что о них так тщательно заботятся лишь для того, чтобы жестче их разграничить. Этот предмет, говорит «страж божеств терминов», или этот подход к нему, наверное, очень соблазнительны. Но берегись, о Эфеб, это не история. Разве мы цеховой совет былых времен, чтобы кодифицировать виды работ, дозволенных ремесленникам, и, закрыв перечень, предоставлять право выполнять их только нашим мастерам, имеющим патент? Физики и химики умнее. Насколько мне известно, никто еще не видел, чтобы они спорили из-за прав физики, химии, физической химии или, если предположить, что такой термин существует, химической физики. И все же верно, что перед лицом необъятной и хаотической действительности историк всегда вынужден наметить участок, пригодный для приложения его орудий. Затем он должен в нем сделать выбор, который, очевидно, не будет совпадать с выбором биолога, а будет именно выбором историка. Это подлинная проблема его деятельности. Она будет сопутствовать нам на всем протяжении нашего очерка. 2. История и люди. Иногда говорят, история — это наука о прошлом. На мой взгляд, это неправильно, ибо, во-первых, сама мысль, что прошлое как таковое способно быть объектом науки, абсурдна. Как можно без предварительного отсеивания сделать предметом рационального познания феномены, имеющие между собой лишь то общее, что они не современны нам? Точно так же можно ли представить себе всеобъемлющую науку о Вселенной в ее нынешнем состоянии? У истоков историографии древние анналисты бесспорно не терзались подобными сомнениями. Они рассказывали подряд о событиях, единственная связь между которыми состояла в том, что все они происходили в одно время. Затмение, град, появление удивительных метеоров вперемешку с битвами, договорами, кончинами героев и царей. Но в этой первоначальной памяти человечества, беспорядочное как восприятие ребенка, неуклонное стремление к анализу мало-помалу привело к необходимости классификации. Да, Верно, язык глубоко консервативен и охотно хранит название «история» для всякого изучения перемен, происходящих во времени. Привычка безопасна, она никого не обманывает. В этом смысле существует история Солнечной системы, ибо небесные тела, ее составляющие, не всегда были такими, какими мы их видим теперь. Эта история относится к астрономии. Существует история вулканических извержений, которая, я уверен, весьма важна для физики земного шара. Она не относится к истории историков, или, во всяком случае, она к нашей истории относится лишь в той мере, в какой ее наблюдения могут окольным путем оказаться связанными со специфическими интересами истории человечества. Как же осуществляется на практике разделение задач? Конкретный пример, вероятно, поможет нам это понять лучше, чем долгие рассуждения. В X веке в побережье Фландрии врезался глубокий залив Звин. Затем его занесло песком. К какому разделу знаний отнести изучение этого феномена? Не размышляя, всякий назовет геологию. Механизм наносов, роль морских течений, возможно, изменение уровня океанов. Разве не для того и была создана и выпистована геология, чтобы заниматься всем этим? Несомненно. Однако, если приглядеться, дело вовсе не так просто. Прежде всего, видимо, надо отыскать причины изменения, и наша геология вынуждена задать вопросы, которые, строго говоря, уже не совсем относятся к ее ведомству. И по поднятию дна в заливе наверняка способствовали сооружение плотин, каналов, переносы фарватеров. Все это — действия человека, вызванные общественными нуждами и возможные лишь при определенной социальной структуре. На другом конце цепи — другая проблема — проблема последствий. Неподалеку от котловины залива поднимался город. Это был Брюгге. Город связывал с заливом короткий отрезок реки. Через Звин Брюгге получал и отправлял большую часть товаров, благодаря которым он был, в меньшем, разумеется, масштабе, своего рода Лондоном или Нью-Йорком того времени. Но вот с каждым днем стало все сильнее ощущаться обмеление залива. Напрасно Брюгге, по мере того, как отступала вода, выдвигал к устью реки свои аванпорты. Его набережные постепенно замирали. Конечно, это отнюдь не единственная причина упадка Брюгге. Разве могут явления природные влиять на социальные, если их воздействие не подготовлено, поддержано или обусловлено другими факторами, которые идут от человека? Но в потоке каузальных волн эта причина входит, по крайней мере, в число наиболее эффективных. Итак, творчество общества, моделирующееся вновь и вновь соответственно нуждам почвы, на которой оно живет, это, как чувствует инстинктивно каждый человек, факт преимущественно исторический. Тоже можно сказать и о судьбе крупного центра товарообмена. Этот вполне характерный пример из топографии знания показывает, с одной стороны, точку скрещения, где союз двух дисциплин представляется необходимым для любой попытки найти объяснение, с другой стороны, это точка перехода, где, завершив описание феномена и занимаясь отныне только оценкой его последствий, одна дисциплина в какой-то мере окончательно уступает место другой. Что же происходит всякий раз, когда, по-видимому, настоятельно требуется вмешательство истории? Появление человеческого. В самом деле, великие наши наставники, такие как Мишле или Фюстель де Куланж, уже давно научили нас это понимать. Предметом истории является человек. Скажем точнее, люди. Науке о разнообразном больше подходит не единственное число, благоприятное для абстракции, а множественное, являющееся грамматическим выражением относительности. За зримыми очертаниями пейзажа, орудий или машин, за самыми, казалось бы, сухими документами и институтами, совершенно отчужденными от тех, кто их учредил, история хочет увидеть людей. Кто этого не усвоил, тот самое большее может стать чернорабочим эрудицией. Настоящий же историк похож на сказочного людоеда. Где пахнет человечиной, там он знает, его ждет добыча. Из характера истории как науки о людях вытекает ее особое отношение к способу выражения — история — наука или искусство. Об этом наши прапрадеды времен около 1800 года любили рассуждать с важностью. Позже, в 1890-х, погруженных в атмосферу несколько примитивного позитивизма, специалисты в области метода возмущались, что публика, читая исторические труды, обращает чрезмерное внимание на то, что они называли формой. Искусство против науки, форма против содержания. Сколько тяжб, которым место в архивах, судов, схоластики. В точном уравнении не меньше красоты, чем в изящной фразе. Но каждой науке свойственна ее особая эстетика языка. Человеческие факты, по сути своей, феномены слишком тонкие, многие из них ускользают от математического измерения. Чтобы хорошо их передать, и благодаря этому хорошо понять, ибо можно ли понять до конца то, что не умеешь высказать, требуется большая чуткость языка, точность оттенков в тоне. Там, где невозможно высчитать, очень важно внушить. Между выражением реальности мира физического и выражением реальности человеческого духа контраст в целом такой же, как между работой фрезеровщика и работой мастера, изготовляющего лютни. Оба работают с точностью до миллиметра, но фрезеровщик пользуется механическими измерительными инструментами, а музыкальный мастер руководствуется главным образом чувствительностью своего уха и пальцев. Ничего путного не получилось бы, если бы фрезеровщик прибегал к эмпирическому методу музыкального мастера, а тот пытался бы подражать фрезеровщику. Но кто станет отрицать, что подобно чуткости пальцев есть чуткость слова? 3. Историческое время. «Наука о людях», — сказали мы. Это еще очень расплывчато. Надо добавить «о людях во времени». Историк не только размышляет о человеческом. Среда, в которой его мысль естественно движется, — это категория длительности. Конечно, трудно себе представить науку, абстрагирующуюся от времени. Однако для многих наук, условно дробящих его на искусственно однородные отрезки, оно не что иное, как некая мера. Напротив, конкретная и живая действительность, необратимая в своем стремлении время истории — это плазма, в которой плавают феномены. Это как бы среда, в которой они могут быть поняты. Число секунд, лет или веков, требующиеся радиоактивному веществу для превращения в другие элементы, это основополагающая величина для науки об атомах. Но произошла ли какая-то из этих метаморфоз тысячу лет назад, вчера, сегодня или должна произойти завтра, это обстоятельство, наверное, заинтересовало бы уже геолога, потому что геология на свой лад — дисциплина историческая, для физика же это обстоятельство совершенно безразлично. Зато ни один историк не удовлетворится констатацией факта, что Цезарь потратил на завоевание Галлии 8 лет, что понадобилось 15 лет, чтобы Лютер из эрфуртского новичка-ортодокса вырос в виттенбергского реформатора. Историку гораздо важнее установить для завоевания Галлии его конкретное хронологическое место в судьбах европейских обществ. И, никак не собираясь отрицать того, что духовный кризис, вроде пережитого братом Мартином, связан с проблемой вечности, историк все же решится подробно его описать лишь после того, как с точностью определит этот момент в судьбе самого человека, героя происшествия и цивилизации, которая была средой для такого кризиса. Это подлинное время по природе своей — некий континуум. Оно также непрестанное изменение. Из антитезы этих двух атрибутов возникают великие проблемы исторического исследования. Прежде всего, проблема, которая ставит под вопрос даже право на существование нашей работы. Возьмем два последовательных периода из череды веков. В какой мере связь между ними, создаваемая непрерывным течением времени, оказывается более существенной, чем их несходство, которое порождено тем же временем? Иначе надо ли считать знание более старого периода необходимым или излишним для понимания более нового? 4. Идол истоков. Никогда не вредно начать с «mea culpa». Сноска. «Mea culpa» — «моя вина», «ошибка» с латинского. Объяснение более близкого более далеким, естественно, любезное сердцу людей, которые избрали прошлое предметом своих занятий, порой гипнотизирует исследователей. Этот идол племени историков можно было бы назвать манией происхождения. В развитии исторической мысли для него также был свой особенно благоприятный момент. Если не ошибаюсь, Ренан как-то написал, цитирую по памяти, а потому боюсь неточно, «Во всех человеческих делах прежде всего достойны изучения истоки», а до него — Сент-Бёв. «Я с интересом прослеживаю и примечаю все начинающееся». Мысль, вполне принадлежащая их времени. Слово «истоки» также. Ответом на «истоки христианства» стали немного спустя «истоки современной Франции», уж не говоря об эпигонах. Но само это слово смущает, ибо оно двусмысленно. Означает ли оно только «начало»? Тогда оно, пожалуй, почти ясно. С той оговоркой, однако, что для большинства исторических реальностей само понятие этой начальной точки как-то удивительно неуловимо. Конечно, все дело в определении. В определении, которое, как на грех, слишком часто забывают сформулировать. Надо ли, напротив, понимать под истоками причины? Тогда у нас будут лишь те трудности, которые непременно, в особенности же в науках о человеке, свойственны каузальным исследованиям. Но часто возникает контаминация этих двух значений, тем более опасная, что ее, в общем-то, не очень ясно ощущают. В обиходном словоупотреблении «истоки» — это начало, являющееся объяснением. Хуже того, достаточное для объяснения. Вот где таится двусмысленность, вот где опасность. Хорошо бы заняться исследованием, и весьма интересным, этого эмбриогенического наваждения. «Я не понимаю вашего смятения», — признавался Баррес, утратившему веру священнику. «Что общего между спорами кучки ученых о каком-то древнееврейском слове и моими чувствами? Вполне достаточно атмосферы храмов». И, в свою очередь, Маррас. «Какое мне дело до Евангелия четырех темных евреев? Темных, как я понимаю, должно означать плебеев, ибо трудно не признать за Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном хотя бы некоторую литературную известность. Эти острословы нас дурачат. Ни Паскаль, ни Боссюэ, конечно, так не сказали бы. Можно, разумеется, представить себе религиозный опыт, ничем не обязанный истории. Для чистого деиста достаточно внутреннего озарения, чтобы верить в Бога. Но не в Бога христиан, ибо христианство, я об этом уже напоминал, по сути своей религия историческая, то есть такая, в которой основные догмы основаны на событиях. Перечитайте кредо «Верую в Иисуса Христа, распятого при Понтии Пилате и воскресшего из мертвых на третий день». Здесь начало веры являются и ее основаниями. Такая направленность мыслей, возможно, уместная в определенной форме религиозного исследования, распространилась вследствие неизбежного влияния на другие области знания, где ее оправданность была гораздо более спорной. История, сосредоточенная на происхождении, была и здесь поставлена на службу определению ценностей. Что же еще имел в виду Тен, исследуя истоки Франции своего времени, как не обличение политики, исходившей, по его мнению, из ложной философской концепции человека? Идет ли речь о нашествиях германцев или о завоевании Англии норманнами? К прошлому для объяснения настоящего прибегали так активно лишь с целью убедительней оправдать или осудить настоящее. Так что во многих случаях демон истоков был, возможно, лишь воплощением другого сатанинского врага подлинной истории — мании судить. Вернемся, однако, к изучению христианства. Одно дело, когда ищущее себя религиозное сознание приходит к некоему правилу, определяющему его отношение к католической религии, какой та повседневно предстает в наших церквах. Другое дело, когда история объясняет современное католичество как объект наблюдения. Само собой разумеется, что необходимое для правильного понимания современных религиозных феноменов знание их начал недостаточно для их объяснения. Чтобы упростить проблему, не станем даже спрашивать себя, в какой степени вера под именем, оставшимся неизменным, действительно осталась в существе своем совершенно неизменной. Предположим даже, что традиция нерушима, надобно еще найти причины ее сохранности. Причины, конечно, человеческие. Гипотеза о провиденциальном воздействии не входит в компетенцию науки. Одним словом, вопрос уже не в том, чтобы установить, был ли Иисус распят, а затем воскрес. Нам теперь важно понять, как это получается, что столько людей вокруг нас верят в распятие и воскресение. Приверженность к какому-либо верованию, очевидно, является лишь одним аспектом жизни той группы, в которой эта черта проявляется. Она становится неким узлом, где переплетается множество сходящихся черт, будь то социальная структура или способ мышления. Короче, она влечет за собой проблему человеческой среды в целом. Из желудя рождается дуб. Но он становится и остается дубом лишь тогда, когда попадает в условия благоприятной среды, а те уже от эмбриологии не зависят. История религии приведена здесь лишь в качестве примера. К какому бы роду человеческой деятельности ни обращалось исследование, искателей истоков подстерегает все то же заблуждение — смешение преемственной связи с объяснением. В общем, это уже было иллюзией прежних этимологов, которым казалось, что они все объяснили, когда, толкуя современное значение слова, приводили самое древнее из им известных. Когда они, например, доказывали, что «бюро» первоначально обозначало некую ткань, а тембр — род барабана. Как будто главная проблема не в том, чтобы узнать, как и почему произошел сдвиг значения, как будто нынешнее слово, так же как его предшественник, не имеет в языке особой функции, определяемой современным состоянием словаря, которая, в свою очередь, определяется социальными условиями данного момента. В министерских кабинетах «бюро» означает «бюрократию», когда я спрашиваю в почтовом окошке марку «тембр», для того, чтобы я мог так употребить это слово, потребовалось, наряду с постепенно развивавшейся организацией почтовой службы, техническое изменение, решающее для дальнейших путей обмена мыслями и заменившее приложение печати приклеиванием бумажки с рисунком. Такое словоупотребление стало возможным лишь потому, что разные значения древнего слова, специализировавшись, разошлись очень далеко, и нет никакой опасности спутать марку «тембр», которую я собираюсь наклеить на конверт, и, например, тембр инструмента, чистоту которого мне расхваливает продавец музыкальных инструментов. «Истоки феодального режима», — говорят нам. Где их искать? Одни отвечают «в Риме», другие — «в Германии». Причины этих миражей понятны. Там и здесь действительно существовали определенные обычаи, отношения клиентелы, военные дружины, держание как плата за службу, которые последующим поколениям, жившим в Европе в так называемую эпоху феодализма, приходилось поддерживать. Впрочем, с немалыми изменениями. Прежде всего, в этих краях употреблялись слова «бенефиций» у латинян и «феод» у германцев, которыми пользовались последующие поколения, постепенно и безотчетно вкладывая в них совершенно новое содержание. Ибо, к великому отчаянию историков, у людей не заведено всякий раз, как они меняют обычаи, менять словарь. Конечно, установленные факты чрезвычайно интересны, но можно ли полагать, что они исчерпывают проблему причин? Европейский феодализм в своих характерных учреждениях не был архаическим сплетением пережитков. Он возник на определенном этапе развития и был порождением всей социальной среды в целом. Синьо Босс как-то сказал: «Я полагаю, что революционные идеи XVIII века происходят от английских идей XVII века». Имел ли он в виду, что французские публицисты эпохи Просвещения, прочитав некие английские сочинения предыдущего века или косвенно подпав под их влияние, усвоили из них свои политические принципы? В этом можно было бы с ним согласиться, однако при допущении, что в эти иноземные идеи нашими философами со своей стороны не было внесено ничего оригинального ни в интеллектуальное содержание, ни в эмоциональную окраску. Но даже при таком, достаточно произвольном сведении к факту заимствования, история этого умственного течения будет объяснена еще далеко не полностью. Останется вечная проблема. Почему заимствование произошло именно в данное время, не раньше и не позже? Заражение предполагает наличие двух условий — генерации микробов и, в момент заболевания, благоприятной почвы. Короче, исторический феномен никогда не может быть объяснен вне его времени. Это верно для всех этапов эволюции, для того, который мы переживаем, как и для всех прочих. Об этом задолго до нас сказано в арабской пословице: «Люди больше походят на свое время, чем на своих отцов». Забывая об этой восточной мудрости, наука о прошлом нередко себя дискредитировала. 5. Границы современного и несовременного. Надо ли думать, однако, что раз прошлое не может полностью объяснить настоящее, то оно вообще бесполезно для его объяснения? Поразительно, что этот вопрос может возникнуть и в наши дни. Вплоть до ближайшей к нам эпохи на него действительно заранее давался почти единодушный ответ. Кто будет придерживаться только настоящего современного, тому не понять современного. Писал в прошлом веке Мишле в начале своей прекрасной книги «Народ», дышавший, однако, всеми злободневными страстями. К благодеяниям, которых он ждет от истории, уже Лейбниц причислял истоки современных явлений, найденных в явлениях прошлого, ибо, добавлял он, действительность может быть лучше всего понята по ее причинам. Но после Лейбница, после Мишле, произошли великие изменения. Ряд революций в технике непомерно увеличили психологическую дистанцию между поколениями. Человек века электричества или авиации чувствует себя, возможно, не без некоторых оснований, очень далеким от своих предков. Из этого он легко делает уже, пожалуй, неосторожный вывод, что он ими больше не детерминирован. Добавьте модернистский уклон, свойственный всякому инженерному мышлению. Есть ли необходимость вникать в идеи старика Вольта о гальванизме, чтобы запустить или отремонтировать динамомашину? По аналогии, явно сомнительной, но естественно возникающей в умах, находящихся под влиянием техники, многие даже думают, что для понимания великих человеческих проблем наших дней и для попытки их разрешения изучение проблем прошлого ничего не дает. Также и историки, не всегда это сознавая, погружены в модернистскую атмосферу. Разве не возникает у них чувство, что и в их области граница, отделяющая недавнее от давнего, отодвигается все дальше? Что представляет собой для экономиста наших дней система стабильных денег и золотого эталона, которая вчера еще фигурировала во всех учебниках политической экономии как норма для современности, прошлое, настоящее или историю, уже порядком отдающую плесенью? За этими паралогизмами легко, однако, обнаружить комплекс менее несостоятельных идей, чья хотя бы внешняя простота покорила некоторые умы. Полагают, что в обширном потоке времени можно выделить некую фразу. Относительно недалекая от нас в своей исходной точке, она захватывает другим концом нынешние дни. В ней, как нам кажется, в ее наиболее характерных чертах социального или политического состояния, в материальном оснащении, в общем духе цивилизации нет ничего обнаруживающего глубокие отличия от мира, с которым мы связаны сейчас. Одним словом, она представляется отмеченной по отношению к нам весьма высоким коэффициентом современности. Отсюда ей приписывается особая честь или недостаток, ее не смешивают со всем остальным прошлым. С 1830 года это уже не история, говаривал один из наших лицейских учителей, который был очень стар, когда я был очень молод. Это политика. Теперь мы уже не скажем «с 1830 года три славных дня с тех пор тоже состарились», и не скажем «это политика». Скорее произнесем почтительно «это социология», или с меньшим уважением «это журналистика». Однако многие охотно повторяют «с 1914 года или с 1940 года это уже не история», чем полного согласия насчет причин такого остракизма нет. Одни, полагая, что события к нам ближайшие из-за этой близости не поддаются беспристрастному изучению, желают всего лишь уберечь целомудренную Клио от слишком жгучих прикосновений. Так, видимо, думал мой старый учитель. Разумеется, в этом недоверие к нашей способности владеть своими нервами, а также забвение того, что как только в игру вмешиваются страсти, граница между современным и несовременным вовсе не определяется хронологией. Так ли уж был неправ наш славный директор Лангедокского лицея, где я впервые дебютировал на преподавательском поприще, когда своим зычным голосом командира над школярами предупреждал меня: «19 век, тема здесь не опасная». Но когда затронете религиозные войны, будьте сугубо осторожны. И правда, у человека, который, сидя за письменным столом, не способен оградить свой мозг от вируса современности, токсины этого вируса, того и гляди, профильтруются даже в комментарии к «Илиаде» или к «Рамаяне». Другие ученые, напротив, справедливо полагают, что настоящее вполне доступно научному исследованию. Но это исследование они предоставляют дисциплинам, сильно отличающимся от тех, что имеют своим объектом прошлое. Они, например, анализируют и пытаются понять современную экономику с помощью наблюдений, ограниченных во времени несколькими десятилетиями. Короче, они рассматривают эпоху, в которую живут, как отделенную от предыдущих слишком резкими контрастами, что вынуждает их искать ее объяснение в ней самой. Таково же инстинктивное убеждение многих просто любознательных людей. История более или менее отдаленных периодов привлекает их только как безобидное развлечение для ума. С одной стороны, кучка антикваров, по какой-то мрачной склонности занимающихся сдиранием пелен с мертвых богов, с другой — социологи, экономисты, публицисты, единственные исследователи живого. 6. Понять настоящее с помощью прошлого. Если приглядеться, то привилегия самопонимания, которую приписывают настоящему, зиждется на ряде довольно странных постулатов. Прежде всего, предполагается, что условия человеческой жизни претерпели за одно-два поколения изменения не только очень быстрое, но и тотальное, так что ни одно маломальски старое учреждение — ни один традиционный аспект поведения не избежали влияния революции в науке или технике. При этом, однако, забывают о стиле инерции, присущей множеству социальных явлений. Человек тратит время на усовершенствование, а потом становится их более или менее добровольным пленником. Кого из проезжавших по нашему северу и наблюдавших тамошний пейзаж не поражали странные контуры полей? Несмотря на изменения, которые в течение ряда веков происходили в первоначальной схеме земельной собственности, вид этих полос, непомерно узких и вытянутых, разрезающих пахотную землю на несметное множество парцел, и сегодня повергает агронома в смущение. Затраты лишних усилий, обусловленные подобным расположением, неудобство при эксплуатации — факт бесспорный. Как его объяснить? Гражданским кодексом и его неизбежными следствиями отвечали вечно спешащие публицисты. «Измените», — добавляли они, — «наши законы о наследовании, и зло будет полностью уничтожено». Если бы они лучше знали историю, если бы они к тому же лучше вникли в мышление крестьянина, формировавшееся веками практической деятельности, они бы не считали решение таким простым. Действительно, это через полосица восходит к временам столь древним, что до сих пор ни один ученый не сумел удовлетворительно ее объяснить. Вероятно, в ней больше повинны землепашцы эпохи дольменов, чем законодатели Первой империи. Неверное определение причины здесь, как почти всегда, мешает найти лекарство. Незнание прошлого не только вредит познанию настоящего, но ставит под угрозу всякую попытку действовать в настоящем. Более того, если бы общество полностью детерминировалось лишь ближайшим предшествующим периодом, оно, даже обладая самой гибкой структурой, при таком резком изменении лишилось бы своего костяка. При этом надо еще допустить, что общение между поколениями происходит, я бы сказал, как вшествие гуськом, то есть что дети вступают в контакт со своими предками только через посредство родителей. Но ведь так не бывает, даже если говорить о чисто устных контактах. Взгляните, к примеру, на наши деревни. Условия труда заставляют отца и мать почти весь день находиться вдали от дома, и дети воспитываются в основном дедушками и бабушками. Итак, при каждом новом этапе формирования сознания делается шаг вспять. В обход поколения, являющегося главным носителем изменений, умы наиболее податливые объединяются с наиболее отвердевшими. Отсюда идет, несомненно, традиционализм, присущий столь многим крестьянским обществам. Случай этот совершенно ясен, и он не единственный. Естественный антагонизм между возрастными группами имеет место в основном между группами смежными. Молодежь часто бывает обязана урокам стариков, во всяком случае не меньше, чем урокам людей среднего возраста. Еще большее влияние оказывает письменность, способствуя передаче идей поколениям, порой весьма отдаленным, то есть, по сути, поддерживая преемственность цивилизации. Лютер, Кальвин, Лойола — это, несомненно, люди прошлого, люди XVI века, и историк, желающий их понять и сделать понятными для других, прежде всего должен поместить их в среду, окунуть в умственную атмосферу того времени, когда существовали духовные проблемы, уже, собственно, не являющиеся нашими проблемами. Но кто решится сказать, что для правильного понимания современного мира проникновение в суть протестантской реформы или католической контрреформации, отделенных от нас несколькими столетиями, менее необходимо, чем изучение многих других умственных или эмоциональных течений, пусть даже более близких во времени, но и более эфемерных. Ошибка здесь, в общем, ясна, и чтобы ее избежать, наверное, достаточно ее сформулировать. Суть в том, что эволюцию человечества представляют как ряд коротких и глубоких рывков, каждый из которых охватывает всего лишь несколько человеческих жизней. Наблюдение, напротив, убеждает, что в этом огромном континууме великие потрясения способны распространяться от самых отдаленных молекул к ближайшим. Что мы скажем о геофизике, который, ограничив свои расчеты километрами, решит, что влияние Луны на наш земной шар гораздо значительнее, чем влияние Солнца? Во времени, как и во Вселенной, действие какой-либо силы определяется не только расстоянием. Наконец, можно ли считать, что среди явлений, отошедших в прошлое, именно те, которые как будто перестали управлять настоящим, исчезнувшие без следа верования, неудавшиеся социальные реформы, отмершая техника, бесполезны для понимания настоящего? Это означало бы забыть, что нет истинного познания без шкалы сравнения. Конечно, при условии, что сопоставление захватывает факты хоть и различные, но вместе с тем родственные. Никто не станет спорить, что здесь именно такой случай. Разумеется, мы теперь уже не считаем, что, как писал Макиавелли и как полагали Юм или Бональд, во времени есть, по крайней мере, нечто одно неизменное — человек. Мы уже знаем, что человек также сильно изменился, и его дух, и, несомненно, даже самые тонкие механизмы его тела. Да и могло ли быть иначе? Духовная атмосфера претерпела глубокие изменения, гигиенические условия, питание изменились не меньше. И все же, по-видимому, в человеческой природе и в человеческих обществах существует некий постоянный фонд. Без этого даже имена людей и названия обществ потеряли бы свой смысл. Можем ли мы понять этих людей, изучая их только в их реакциях на частные обстоятельства определенного момента? Даже чтобы понять, чем они являются в этот именно момент, данных опыта будет недостаточно. Множество возможностей, до поры до времени мало проявляющихся, но каждый миг способных пробудиться, множество стимулов, более или менее бессознательных, индивидуальных или коллективных настроений останутся в тени. Данные единичного опыта всегда бессильны для выявления его же компонентов и, следовательно, для его истолкования. 7. Понять прошлое с помощью настоящего. Общность эпох настолько существенна, что познавательные связи между ними и впрямь обоюдны. Незнание прошлого неизбежно приводит к непониманию настоящего, но, пожалуй, столь же тщетны попытки понять прошлое, если не представляешь настоящего. Однажды я сопровождал в Стокгольм Анри Пиренна. Едва мы прибыли в город, он сказал, что мы посмотрим в первую очередь. Здесь, кажется, выстроено новое здание ратуши, начнем с него. Затем, как бы предупреждая мое удивление, добавил, будь я антикваром, я смотрел бы только старину. Но я историк, поэтому я люблю жизнь. Способность к восприятию живого — поистине главное качество историка. Пусть не вводит нас в заблуждение некая сухость стиля. Этой способностью отличались самые великие среди нас — Фюстель, Мэтланд, каждый на свой лад. Эти были более строгими, не менее чем Мишле. И, быть может, она-то и является тем даром феи, который невозможно приобрести, если не получил его в колыбели. Однако ее надо непрестанно упражнять и развивать. Каким образом? Пример этому дал сам Пирен, постоянным контактом с современностью. Ибо в ней, в современности, непосредственно доступен нашим чувствам трепет человеческой жизни, для восстановления которого в старых текстах нам требуется большое усилие воображения. Я много раз читал, часто сам рассказывал истории о войне и сражениях. Знал ли я действительно, в полном смысле слова «знать», знал ли я нутром это жгучее отвращение, прежде чем сам его испытал, прежде чем узнал, что означает для армии окружение, а для народа — поражение. Прежде чем я сам летом и осенью 1918 года вдохнул радостный воздух победы. Надеюсь, что мне придется еще раз вдохнуть его полной грудью, но, увы, запах его вряд ли будет таким же. Знал ли я подлинный смысл этого прекрасного слова? По правде сказать, мы сознательно или бессознательно в конечном счете всегда заимствуем из нашего повседневного опыта, придавая ему, где должно, известные новые нюансы, те элементы, которые помогают нам воскресить прошлое. Самые слова, которыми мы пользуемся для характеристики исчезнувших состояний души, отмерших социальных форм, разве имели бы они для нас какой-то смысл, если бы мы прежде не наблюдали жизнь людей? Это инстинктивное смешение гораздо разумнее заменить сознательным и контролируемым наблюдением. Думается, что великий математик будет не менее велик, если пройдет по миру, в котором он живет, с закрытыми глазами. Но эрудит, которому неинтересно смотреть вокруг себя на людей, на вещи и события, вероятно, заслуживает, чтобы его, как сказал Пирен, назвали антикварным орудием. Ему лучше отказаться от звания историка. Не всегда, однако, дело лишь в воспитании исторической чуткости. Бывает, что знание настоящего в каком-то плане еще более непосредственно помогает пониманию прошлого. Действительно, было бы грубой ошибкой полагать, что порядок, принятый историками в их исследованиях, непременно должен соответствовать порядку событий. При условии, что история будет затем восстановлена в реальном своем движении, историкам иногда выгоднее начать ее читать, как говорил Мэтланд, наоборот. Ибо для всякого исследования естественно идти от более известного к более темному. Конечно, далеко не всегда свидетельства документов проясняются по мере того, как мы приближаемся к нашему времени. Мы несравненно хуже осведомлены, например, о X веке нашей эры, чем об эпохе Цезаря или Августа. Однако в большинстве случаев наиболее близкие к нам периоды совпадают с зонами относительной ясности. Добавьте, что механически двигаясь от дальнего к ближнему, мы всегда рискуем потерять время на изучение начал или причин таких явлений, которые, возможно, окажутся на поверку воображаемыми. Даже славнейшие из нас совершали порой странные ошибки, отвергая в своей практике регрессивный метод тогда и там, где он был нужен. Фюстель де Куланж сосредоточился на истоках феодальных учреждений, о которых он, боюсь, имел довольно смутное представление, и на зачатках серважа, который он, зная лишь из вторых рук, видел в совершенно ложном свете. Вовсе не так уж редко, как обычно думают, случается, что для достижения полной ясности надо в исследовании доходить вплоть до нынешних дней. В некоторых своих основных чертах наш сельский пейзаж, как мы уже видели, восходит к эпохам чрезвычайно далеким. Но чтобы истолковать скудные документы, позволяющие нам проникнуть в этот туманный генезис, чтобы правильно поставить проблемы, чтобы их хотя бы представить себе, надо выполнить одно важнейшее условие — наблюдать, анализировать пейзаж современный. Он сам по себе дает перспективу целого, из которой необходимо исходить. Не для того, конечно, чтобы рассматривать этот облик как раз навсегда застывший и навязывать его каждому этапу прошлого, встречающемуся при движении к верховьям потока времени. Здесь, как и повсюду, историк хочет уловить изменения, но в фильме, который он смотрит, целым остался только последний кадр. Чтобы восстановить стершиеся черты остальных кадров, следует сперва раскручивать пленку в направлении обратном тому, в котором шла съемка. Стало быть, есть только одна наука о людях во времени, наука, в которой надо непрестанно связывать изучение мертвых с изучением живых. Как ее назвать? Я уже говорил, почему древнее слово «история» мне кажется наиболее емким, наименее ограничивающим, оно также более всего насыщено волнующими воспоминаниями о многовековом труде. Следовательно, оно наилучшее. Если мы, вопреки известным предрассудкам, впрочем, куда менее старым, чем оно, расширяем его до познания настоящего, то при этом, надо ли тут оправдываться, мы не преследуем никаких узкокорпоративных интересов. Жизнь слишком коротка, знания приобретаются слишком долго, чтобы даже самый поразительный гений мог надеяться освоить тотальный опыт человечества. Современная история всегда будет иметь своих специалистов, так же как каменный век или египтология. Мы только просим помнить, что в исторических исследованиях нет места автархии. Изолировавшись, каждый из специалистов сможет что-либо постичь лишь наполовину, даже в собственной области. Единственно подлинная история, возможная лишь при взаимопомощи, это всемирная история. Всякая наука, однако, определяется не только своим предметом. Ее границы в такой же мере могут быть установлены характером присущих ей методов. Остается задать вопрос, не следует ли придерживаться в корне различной техники исследования в зависимости от того, приближаемся мы или удаляемся от настоящего момента. Это и есть проблема исторического наблюдения.